Несколько лет назад. А что насчет этих двух безумных сестричек? Я опасаюсь, что они в сговоре. Фу, нет, совершенно нет, верьте мне. Их часто видят вдвоем на различных презентациях, сборах. У них есть какое-то событие два раза в год, когда они ужинают в ресторане вместе. Именно поэтому между ними ничего нет. Камила Войнич и Эвелина Ван Кейн ненавидят друг друга. Слишком они часто пересекаются и общаются для ненавидящих. Вы, госпожа глава штаба, будто бы у нас на заседании в палате лордов ни разу не были. Гелиция, вы утомили. Послушайте, были бы они в сговоре, их бы никто и близко не увидел. Они бы всеми силами делали вид, что между ними вражда. А так эти две сестры всеми же, опять же, силами пытаются показать, что они добрые родственнички, у которых все хорошо. Думаете? Предпочитаю. Великолепное занятие. Может, вы и правы. Между ними никаких секретных переговоров нет. Сообщений тоже. Но почему они могут так друг друга не терпеть? Это же мэнсы. А все мэнсовые отродья – форменные чудовища. Так что думаете, дадим ей проект? Мне кажется, меценатша справится. Ладно, давайте на подпись. Акт второй. Интерлюдия 113. Настоящее время. И все-таки, как этот ваш газ работает? Ой, глядите, лорду оборонмейстеру любопытно. Конечно, ваши солдатики там бунтуют вовсю. Добрая треть за мятежников, а половина определиться никак не может, как полукровка с ориентацией. Думаете, подправить свое подмоченное имя? Я вам, Гелиция, сейчас локтем в пузико стукну, и вам станет печаль. Бардак какой! Высший государственный совет! Позорище! Простите, леди регент. Камила, ну объясните. Я человек от науки далекий. Да не льстите себе. Совершенно вы недалекий. Гелиция, вы утомили. Итак, запись. Местонахождение засекречено. Дата засекречена. Презентация тестового препарата под кодовым названием «Лаэлин». Наблюдение контролирует и комментирует леди Камила Войнич. Наблюдающая группа – члены единого штаба и госсовета. Прошу, Камила. Лаэлин, как он сейчас временно называется, впервые был получен в качестве медиатора измененного гипофиза в рабочей зоне X-13. Это постгипнотический реактант на эндорфинно-окситоцинном блоке. Я прямо по вашему лицу вижу, как вам все понятно стало, лорд оборонмейстер. Проще говоря, это вещество, вызывающее лояльность и толерантность к определенным, заложенным вещам. У большинства участников проекта X-13 оно было шаблонированным, некалибруемым и весьма нестабильным. X-13 – это там, где все по итогу грибами стали? Нет, это X-9. А, это где светлячков вывели? Нет, тот был раньше. Или этот, который исчез, будто его и не было? Это X-7. 13-й – это про офицерский блок. Идеальные служаки. Ваше же ведомство и моралисты делали вместе. Я тогда еще не был в должности. В общем, нам удалось обнаружить рабочий образец и воссоздать форму. В результате получилось вещество, которая, распыленная в воздухе, резко повысит лояльность власти благодаря интерпретации символики и статусов. То есть, бац, выпустили воздух, и все эти мерзкие оппозиционеры стали нормальными людьми? Да. Не навсегда, конечно. Эффект будет длительным, вызывающим уважение к государственной символике, чинам, приказам, и подавляющим любое желание оказать сопротивление. Любая мысль о том, что государство во всех своих проявлениях может быть неправо, будет подавлена как постыдная. Стоп! Но если не навсегда, то какой толк? Да такой, что когда они очухаются, мы уже успеем всех этих, простите, свободолюбивых сволочей переловить, расстрелять самых видных, а тех, что помельче, распихать по каторгам. Звучит приятно. Есть и неприятные детали. Все люди разные, так или иначе. Пока предположительные выкладки таковы. Примерно 86% обычных людей с рядовым интеллектом подвержены эффекту полностью. Еще 8% частично, с незначительными отклонениями. Ну, это вообще отлично! Однако, на 5% эффект почти не оказывается или инверсируется вплоть до антиэффекта. И, статистически, 1%, к сожалению, получает непоправимые повреждения высшей нервной деятельности. Что это значит? Высшая нервная деятельность? Не волнуйтесь, лорд-оборонмейстер, у вас такой опасной штуки нет. Замолкните! Камила Войнич имеет в виду, что люди сходят с ума. Это не совсем научный термин, но да, так и есть. 1% сумасшедших. Приемлемо, как по мне. Это меньше, чем в наши дни, как я думаю. Сейчас мы увидим демонстрацию. Камила, все готово? Да. Справка. Мы наблюдаем сквозь зеркальную стену за помещением с содержащимися там людьми. Перед вами зал, в котором находится 42 человека. Это мятежники из 5, 3 и 2 колец. Возрастом от 15 до 60 лет. Им сообщили, что они согнаны в лагерь распределения нелояльных, подконтрольный комитету морали, и скоро их судьба будет решена. В целом, по закону военного времени, их ждет казнь, а затем донорские резервы. Рожи-то какие у них. Отвратительно. Посвятите в детали. Они здесь находятся уже 3 дня. Каждый день, 2 раза, в 8 утра и 8 вечера, им дают пищу и воду. Входящие бойцы комитета морали меняют флаг ведомства морали и нравов, висящий на стене, так как мятежники регулярно срывают его и рвут. Вот фото. Животные бешеные. Инакомыслящие. Уже сумасшедшие по определению люди. Когда флаг меняют, сотрудники, забирая испорченное знамя, требуют сказать, кто это сделал, но не прибегают к насилию в попытке это выяснить. За 2 часа до вашего прихода мы пустили вентиляционную систему образец газа. Он слабее базовой нормы в 3 раза для демонстрации эффекта. И ровно сейчас сотрудники комитета морали и нравов войдут, чтобы внести в помещение еду, воду и очередной флаг ведомства. Обратите внимание на тех 2 людей в углу. Судя по всему, они оказались в тех немногочисленных процентах, кто не ощутил на себе эффект. И даже начал испытывать сильнейший дискомфорт. Ага, вижу. Как наркоманы. А этот где? Ну, псих. Лорд-оборонмейстер, вам же сказали, что он 1%. Ну, а вдруг? Так он 1 из 100. А тут их сколько? 42? Значит, его тут нет. Гелиция, я, может, и не такой языкастый, как вы. Но что такое процент, я знаю. Умолкните уже, а? Итак, вот и штандарт. Всем встать к стене! Видите, как они отступают? Раньше они вставали и стояли стеной, закрывая слабых и маленьких. Сейчас рассредоточены. Кто это сделал? Охрана спрашивает про флаг и... Я спрашиваю, кто это сделал? Да, прошу. Эффект слабый, поэтому никто не указывает пальцем. Но они все поглядели на тех 2 женщин. Указывают. Видите? Парень впереди. Он кивает, пытается объяснить. И тот старик. Отлично! Просто отлично же! Это не все. Сейчас. Что такое? К оружию! Вашу мать! Опять бомбу в ангаль, что ли? Тише! Смотрите. Это имитация. Сейчас якобы мятежный отряд спасения ворвется в здание. Сначала будет шум перестрелки и тревога. Тревога! Тревога! Все собраться! А сейчас самый сок. Глядите, отступающие моралисты – это моя часть плана. Отступающие моралисты влетают в помещение, отстреливаясь. О, грохот! Выключите звук, невозможно же! Спасибо. Так скучнее. Они хоть боевыми лупят, а? Нет, конечно. И видите, моралисты израсходовали весь боезапас, а мятежники влетают в комнату. Обратите внимание, никто из пленников не напал на моралистов, у которых кончились патроны. Итак, сотрудники комитета морали и нравов были окружены, и наши подставные мятежники-спасители заставили их лечь на пол. Около трети сбежало со спасителями, все же памятуя о том, кто они такие. Остальные же, как вы видите, остались в растерянности. И даже помогли тем охранникам, которые, как им кажется, ранены. Знаки отличия, флаг и статус сделали свое дело. А, вон и псих мой. Видите, в конвульсиях бьется с пены у рта. Это было 7-е испытание за 2 дня. Все испытания показали эффективность прототипа. Мы одобряем вашу работу, леди Войнич. Благодарю. Мы сегодня же запросим с ваших складов все газосодержащие емкости и формулы производства. Да, разумеется. Мы создали достаточное количество концентрата, чтобы через бронхиальные системы покрыть целое кольцо. Но о проектных документах речи не шло. Считайте это настойчивым нашим желанием, леди Войнич. Я, по счастью, вам не подчиняюсь. Я наемный работник, который предоставляет материал, а не исходники. Прошу меня простить. Полагаю, вы не поняли. Это не обсуждение. Либо вы отдаете документы, либо мы получим их иначе. А вы не только не станете главой Гафихта, вам, думаю, вообще не быть после этого ничьей главой. Отойдите. Леди Войнич, государство невероятно признательно вам за вашу работу. Ваш вклад в дело уничтожения мятежа и повстанческой заразы не будет забыт. Все обсуждаемые преференции будут вам выданы постепенно и с надлежащими документами. Ну, уже после того, как мы все запустим. Касательно этого, мы не считаем пока что допустимым и оправданным использовать вещество. Лоэлин будет использован лишь в крайнем случае, так как вызовет серьезные и опасные изменения в среде города. Стоп, чего? Документы и вся партия газа будут изъяты подчиненными лорда Оборонмейстера и консервированы до безальтернативной ситуации. Да, жалко. А забавно бы вышло. Вы знали? Ну, слушайте, Гелиц. Да, он знал. Так же, как все знают, леди Аубвильс, что вы с ним трахаетесь в то свободное время, когда не лаетесь. Вы не будете использовать мой проект? Вы можете усмирить всех диких людей, всех бандитов и повстанцев одним нажатием кнопки, установить торжество закона и баланс государственности. Да получите вы свою академию и бабки, Камила. Спасибо, встреча завершена. Никто не запомнит сказанных слов. Что ты смотришь так на меня, Кама? Да, он здоровый, тупой и может меня одной рукой поднять. Эта мясная витальность меня чарует. Не осуждай. Вот ведь сволочи. Ниман наш был как-то пообходительнее. Древний все же, а не эта скотина. Холст, надеюсь, не собирается? Нет, что ты. Эту напыщенную гадину? Пфф, ни за что. Но кровушки она нам попортить еще может успеть. Поверь мне, я по себе знаю, на что способны мелкие люди, получившие большую власть. Да и ты, в общем-то. Слушай, ходят слухи, ты дружишь с Серпарей. Я вижу, отлично знакома с методами своего отца с времен ИКС. Что вы хотите, Гелиция? Да вот есть у меня на примете небольшая армия. Все быстрые, юные, живые. Смотреть одно загляденье. Ваши Серпари, которых вы освободили от незаконного статуса? Именно. У меня их уже накопилось много. Но тренировать и вот это вот все, времени, сама понимаешь, как всегда, нет. Взамен вы заставите их остановить мятеж моим газом. Зачем? Все равно же и так заплатят. Я хочу не денег. Я хочу изменить мир. Похвально. То есть у тебя опыт превращения человека в боевое чудище в ну совсем малые сроки? Может и есть. Так, отчетные записи наблюдения за ассистентом 1, Институт сети. Составлено 22 числа 3 месяца 80 года. Внимание! Данные о времени и датах в этой записи удалены в соответствии с постановлением Кабинета безопасности. Дальнейшие записи и констатации являются собой обзор и детали наблюдения за сотрудником по имени, именуемым доктор 17, начиная с его первого появления и до текущего времени. Отчет составляется в наблюдательном пункте зоны кокона доктором 20. Запись первая. Дня, много месяца этого года. Первое появление субъекта на записях сети. Вы будете нести врачебную вахту в течение 3 лет, не покидая территории лабораторного блока, блока консервации и содержания. Вам будет присвоен номер, обращение и выданы распоряжения. Вам ясно? Да. Вы не будете знать, где находитесь. Уточнять запрещено. Вы не будете знать имен других коллег, начиная от обслуживающего персонала и заканчивая начальством. Это запрещено. Вы не будете называть себя по имени или иному прозвищу, равно как и других. Это запрещено. Вам ясно? Да. По завершению контракта вы подвергнетесь сильнейшей психокоррекции и амнезированию, чтобы не рассказывать об этом месте. А также получите всю причитающуюся вам сумму и премиальные. Вам ясно? Подпишите, доктор 17. Добро пожаловать в сети. Далее встреча доктора 17 с начальником отдела. О, мой сменщик. Здрасте, здрасте. 17? Отличное число. А вы? Не вижу номера. Я 15. Оставил халат в лаборатории, но это не суть. Суть в том, что нам с вами, голубчик, придется много времени провести вместе. Вы курите? Нет, не имею привычки. Да и можно ли здесь? Слушайте, у нас забрали имя, заберут память. Не могут же они забрать у нас еще и удовольствие. Пойдемте, пойдемте. Обзорная экскурсия в тот же день. Комплекс сети расшифровывается как секвестриальный тонатологический институт. Да, я в курсе. А вы знаете, откуда он пошел? Нет. Мне известно только, что он не аффилирован ни с одной из академий, ни с государством. И технически это все еще горит. Именно. Мы с вами сейчас, смешно сказать, сотрудники ГАРИПа. 25 лет спустя после того, как она исчезла. Каково, а? Мечта любого ученого. Только вот как так получается, не очень понятно. А потому что это место официально не выходило из подчинения. Так что вы, друг мой, доктор из Гариса и сотрудник ГАРИПа одновременно. Ну, формально. Но это не суть. Суть в том, что потом случилось то, что случилось. И наследие величайшей академии стали тащить все, кому не лень. А самые хваткие своими цепкими лапками ухватили самые уникальные технологии и мощности, расположенные далеко от того места, где находится пространство ГАРИПа. Доктор 15, вы сейчас уточняете место, где мы находимся. Это нельзя. Да, извините. Но это не суть. Суть в том, что сети взяли под опеку люди, которые очень далеко стояли от идей ГАРИПа. И, к слову, я не доктор, я мастер. Как скажете, мастер 15. В смысле стояли далеко? В том смысле, что ГАРИП изучал жизнь, будущее, все такое. Буквально культ грядущего, культ жизни. А сети взяли под контроль совсем другие люди, которым жизнь не так интересна. Сгинь. С момента времени часов минут до момента часов минут часть записи утеряна. Мы изучаем смерть, коллега. Но вы это знаете и без меня, конечно. Да, я специалист по видоэлонгированию, травматической психологии и авторитетной проекции. Да, а я с другой стороны. Я мортуалист и патологоанатом. Но это не суть. Здесь у нас в сетях не найти интересов Академии. Разве что секретные заказы от самых высших чинов. И уж точно не найти следов властей. Здесь древние задают тон. Можно ли об этом говорить? По бумагам, конечно, нет. Но каждый раз, когда сюда является кто-то из владельцев и меценатов, к примеру, Мавелери, Агнеста, Альтенаки, сгинь, они всегда выглядят очень довольными, когда узнают, что мы их тут обсуждаем. Я, пожалуй, все же воздержусь. Да не бойтесь вы, голубчик. Они так любят свои имена, что... это не суть. За мной. С момента времени 15 часов 45 минут до момента 18 часов 11 минут часть записи утеряна. Чего в сетях только нет. Тонатные лаборатории, вот, пожалуйста. Аутопситехнические, бальзамировочные. Камеры содержания различных опасных существ. Шевелятся. Которых надо изучать. Преступники маниакальные, опять же. Но нам с вами, точнее, вам, придется работать над самым любопытным из здешних объектов. 8 часов 10 минут. Незапланированная встреча доктора 17 и одного из попечителей сетей в коридоре. Ох ты, внезапно. Кто это? Имени ее я не знаю, но это не суть. Возможно, одна из совладелец или же меценатша. Ее, в общем, тут все так и зовут. Меценатша. Доброго времени, доктор 17. Доброго времени, мастер 15. Мое почтение. Вы сменщик? Да, так точно. Не тряситесь так. Я не хозяйка, хоть и сплю с одним из них. Я изучила ваш диплом, послужной список, рекомендации. Даже прочла вашу книгу по авторитетной проекции. Редкое сочетание. Знаток жизненных процессов, тела и разума. Вы удивительно талантливы для такого юного возраста. Спасибо. Это всегда было с вами? Можно? Да. Это часов 5 минут. По данным наблюдения, в этот момент собеседницей были визуально изучены глаза доктора. Возможно, ей проводилось более глубинное ментальное или мистициарное исследование. Данных нет. Да. Талантливы по-честному, правда. Это хорошо. Я хотел ввести сменщика в курс дела. Я помогу. Кстати, мастер, ваше увольнение почти готово. Вы получите очень хорошую прибавку к вашему жалованию. Ну, я с удовольствием работал и... Все, хватит. За мной. Часа 10 минут. Доктор 17 в сопровождении мастера 15 и... спустились в нижние секции сетей. Прослушивание дальнейших записей доступно только сотрудникам и кураторам категории 2 и 1. Вы будете нести вахту вместе с тремя другими докторами. Смена день через три. Неустанно следить за состоянием объекта в условиях строжайшего карантина. Это так называемая территория нулевой идентичности. Он же кокон. Вот тут на стене правила висят, обязательно знакомьтесь. Что здесь? Ничто, а кто? В обзорно-дежурной комнате подняты защитные заслонки. Доктору 17 продемонстрирована зона кокона и объект на содержании. Вон, глядите, в центре зала. Кто она? Девочка, как вы можете заметить. Ваш докторский опыт позволяет это определить? Да, такая маленькая. Но почему она в таком виде? Точнее, что это все? Эта девушка может быть классифицирована как субъект 0 по категории опасности. Мы так ее и зовем. 0. Нет, мы так ее не зовем. Извините, но это не суть. Суть в том, что она в некотором аналоге комы. Точнее не сказать. У этого заболевания пока нет никакого официального названия. Мне все еще нравится морфоступор. Ха, сложно. Картавые не оценят. И когда она заболела? Она никогда не была здорова. Что? эта девушка заснула на этапе формирования эмбриона. Она никогда не просыпалась. Она растет, мыслит, существует вне сознания своего телесного опыта и вне контакта с реальным миром. Однако ее мозговая активность просто потрясающая и совершенно не свойственная ее возрасту. Ну, предполагаемому. А сколько ей? На вид лет 5? Данных точных нет. Нам нельзя проводить детальный анализ, а поверхностно сказать довольно сложно. Что-то указывает на очень замедленное развитие. Что-то... Не важно, сколько ей лет. Важно то, что этот объект станет вашей основной работой. Проведен инструктаж. Детальные данные инструктажа удалены, как незначительные. Вы должны находиться в этом кабинете за закрытым стеклом все время смены, изучать показатели и оперативно обеспечивать ввод веществ. Находиться здесь и вместе с остальными управлять ее жизнью. Вы симулируете живую деятельность, стимул мышц, травматические процессы. Я читал о таком в одном из выпусков методологии. Вы пытаетесь заставить тело жить полноценной жизнью в надежде, что мозг адаптируется? И да, и нет. Теперь это ваша задача. Сидеть в этой комнате за этим пультом. Он довольно старый. Зато надежный. И сделан такими людьми, которые... это не суть. Суть в том, что вы будете вводить штаммы болезней и следить за выработкой антител, за иммунитетом, за развитием тела, а также за деятельностью мозга. Вам фактически, коллега, надлежит стать ее иммунной системой. Тело подвергается физической стимуляции с помощью антарных разрядов, химикатов и прочего, а также котятками. Вы любите котяток? Она очень. В общем, этим управляет вот тот человек, но только по вашему приказу. Доктору 17 продемонстрирован сотрудник из числа вахтенного персонала, так называемый ассистент, находящийся внутри зоны содержания кокона. Видите, в стеклянном коридоре внизу сидит. Похожий на шкаф. Я даже не заметил его сразу. Какой здоровый. Кто это? Вахтенный. Ассистент. Он моет тело, реализует ваши команды, которые не может выполнить автоматика. И в случае отказа систем или каких-то сбоев, способен быстро оказать помощь. А еще он великолепно натренированный боец. Последний, так сказать, рубеж защиты. Как цепной пес. Он там сидит всегда? Нет, конечно. Там очень опасно находиться долго. Их около десятка. Они тоже сменяются, как и вы. Я вижу, это помещение защищено лучше остальных. Да. У нас здесь 3 мощные системы обороны. Я видел 2. Собственно, охрана и сигнализационные механизмы. А третья? Вы ее не увидите. И не нужно. Я думаю, вам можно дать шанс. Вас ведут в курс дела, но не допускайте ошибок, они будут смертельными. Часов 30 минут. Собеседница удалилась из обзорного помещения. Жуткая девушка. Что с ее глазом? Не знаю, но она постоянно приходит и приглядывает за ней одним глазком. Понимаете? Ну, это не суть. И... Да, помните, если вдруг девушка умрет, мы умрем тоже. Все, кто в сетях? Нет, конечно, только те, кто здесь, на территории нулевой идентичности. Странное название. Ага, и правила посещения ее тоже. Но они для спецтехников, вот этих вот ассистентов, тех, кто входит непосредственно к ней. Не называть себя по имени, даже по номеру, не думать о себе и своем «я», не произносить даже слово «я» вслух. Мистика какая-то. Мы в сетях изучаем смерть, коллега. Чего вы хотели? Итак, давай-ка ты, можно на «ты»? Я все эти выканья. Давай-ка ты поглядишь, как я тут работаю. Конец записи дня. Запись дня месяца... года. Комиссия по контролю персонала начинает проводить расследование. Предполагается, что доктор 17 и мастер 15 нарушили ряд правил. Ведется проверка и анализ. Ну, как дела? Отлично, мне тут очень нравится. До сих пор приятно, когда кто-то называет меня сотрудником Гарипа. Не зазнавайся, это же ничего не значит. Да и не суть. Суть в том, что... Слушай, я почитал твои отчеты и остальных. Что-то не так? Я допускаю ошибки? Нет, не в этом дело. Просто сидеть тут сутками в этой... над этой стеклянной банкой и смотреть за этой девицей... Знаешь, у тебя время зрительного контакта с объектом превышено в 9 раз. И что это значит? Это значит, что ты пялишься на нее больше, чем нужно. Как минимум вызывает подозрение, что взрослый мужик глядит на голову ребенка, обложенного котиками, так долго. Эй, вы что, у меня... Я понимаю. Эта девочка, она не как девочка, она будто нечто большее в теле ребенка, тише, как... Тише, да, я понимаю. Но нужно отвлекаться, нужно разгружать мозги, а ты нелюдимый. В зоне отдыха не появляешься, в игры с остальными не играешь. В общем, вот, на, возьми. Что это? Открывай. Лорд-детектив, сборник рассказов. Книга здесь? Ага, смог притащить с собой. Тут порой было дико скучно, и она меня не раз спасала от тоски. Зачитал до дыр. А я не сказать, что особо любитель детективов. Я тоже не был. Но, слушай, тут выбор не богат. Запись. Дня, месяца, 7-го года. Доктор 17 уже работает в качестве меднаблюдателя. Коллега, обученные ассистенты куда-то исчезают. Очень быстро. Остался один. И никто мне ничего не говорит. Да, и госпожа Безглаза тоже это заметила. Была очень возмущена. Но скоро прибудет новая партия, как мне обещали. Как выяснилось, объект оказывает на этих ассистентов более сильное влияние, чем мы думали. Влияние? Какого рода? Да кто бы знал. Все ж секретно. Полагалось, что они как раз от него-то и защищены, но... Кажется, что даже у них мозги начинают течь. Но это не суть. Начальство разберется. Суть в том, что в буфет, дружище, привезли желе. Натуральное, ягодное. Я бы предложил провести эксперимент. Как известно, новая группа обученных ассистентов не прибыла в связи с сокращением финансирования, и на должность технических помощников были набраны люди с низкой квалификацией, что и повлекло за собой дальнейшие события. Конец записи дня. Ой, запись дня, месяца, 7 года. Запись последней беседы доктора 17 и последнего ассистента с квалификацией. Ассистент 7. Отзыв. Диссоциативы в норме? Да. По приборам? Да. По ощущениям? Не знаю. Давай проверим. Как тебя зовут? Это не смешно. Ты забыл имя? Ха, уймись уже. Как ты выглядишь? Как писаный красавец. А ты будешь выглядеть как отбивная, если дальше станешь издеваться. О, может, я хоть увижу, как ты выглядишь. Занятно, что за столько времени я даже лица твоего ни разу не видел. Я тоже. Может, у меня и нет его вообще. Наверное. А может, ты просто страшный как жопа, поэтому тут и живешь, где тебя никто не видит. Ох, да шутишься. Открывай уже. Часов 15 минут. Ассистент вошел в кокон и произошел инцидент. Далее запись удалена в связи с распоряжением руководства. Часов... от минут. Допрос с начальником службы безопасности доктора 17 в связи с инцидентом, в результате которого ассистент был... Во время событий доктор 17 нарушил предписание и против правил вошел внутрь зоны кокона, чтобы вытащить ассистента наружу. Вы нарушили все возможные правила поведения, доктор 17! Я... Вы понимаете? Нет, не понимаю. Мой контракт заканчивается через 2 месяца, и я не хочу иметь в послужном списке ничего подобного. Но ведь его никто не увидит, этого списка. Из сетей вам рекомендации не дадут. Отставить. Как так вышло? Диссоциативы были испорчены. Это бывает, если не уделять бюджеты. У нас все работает через спинки. Вы должны были за этим следить. А теперь мы потеряли человека. Что с ним? Все, нет его. Куда делся? Не ваше дело, доктор. Проследите, чтобы такого больше не повторилось. Но кто тогда будет ассистировать, если тот парень... Как быть? Мы найдем кого-нибудь вам. Тот был слабый. Мы поищем. Конец записи дня. Запись беседы доктора 17 и мастера 15 через 8 дней после инцидента в коконе. Но это невозможно. Вот и я так думаю. Однако все факты тут. Начался рост, при этом очень быстрый. Ты точно нигде не ошибся? Не поменял какие-то показатели? Нет. А не касался ли ты объекта, когда вытаскивал того бедолагу? Девушки? Объекта. Я... нет, не касался. Он лежал рядом с ней, но я ее не коснулся, это точно. Она стала расти. Почему? Вот проклятие. Это плохо? Ну да, конечно. Только что-то любопытное началось, а я завтра все, увольняюсь. Мой контракт закончен. Как жаль, что я всего этого не запомню. Особенно с таким отличным другом на пару. Но это не суть. Суть в том, что я изучил результаты твоего теста. Ты отлично справляешься. Ну, за исключением этого инцидента. К сожалению, теперь придется делать это чаще. Справляться? Почему? Сокращение. Я давно замечаю, что сети пустеют. Все меньше и меньше мошек попадается. Я думал, культ смерти не из бедных. Видимо, наши исследования их не радуют. Но сокращения значительные. Даже мне мои надбавки отбавили. Так что теперь вас будет всего двое, а не четверо. Держись. Мне только в радость. Вот это-то меня и смущает. А что ты там пишешь? Что это? Я пишу научную работу по этой болезни, по мышвоступору. И заметки, как управлять оперативным пультом. Ну, этими пультами. В моей книжке про лорда-детектива? Между строк? Единственное, куда они не заглядывают. А говорил не любитель. Но ты же знаешь, что ты все равно не сможешь ее вынести отсюда. Да, мне не жалко. Просто чувствую, что не могу не делать этого. Один мой знакомый писатель как-то сказал, что люди пишущие делятся на три типа. Те, кто хочет писать, те, кто должен писать, и те, кто не писать не может. Неплохо. Ладно, коллега, счастливо. Вряд ли когда-нибудь увидимся, конечно, но... Ай, это не суть. Иди сюда. Ноги на пару. Конец записи дня. Запись этого дня 8 месяца того года. Комиссия по контролю персонала продолжает проводить расследование. Предполагается, что доктор 17 испытывает то, что называется любовным чувством к объекту наблюдения, в связи с этим предложив продлить его контракт. Это доктор 17. Я бы хотел продлить контракт, если это возможно. Руководство в связи с нехваткой бюджета одобрило заявку доктора 17. Ведется проверка и анализ. Конец записи дня. Запись того дня месяца 7 года. Запись акустонной беседы доктора 17 с руководством. Озвученная доктором просьба является еще одним подтверждением его нездоровых чувств к объекту наблюдения. Я бы хотел сегодня выйти в качестве ассистента. Ответ руководства удален в связи с тайной личностью. Это... но почему? Ответ руководства удален. Слушайте, все очень опасно. Мой коллега, доктор 20, нуждается в ассистенте. Я знаю все процедуры. Дайте мне попробовать. Я буду предельно осторожен. Ответ руководства удален. Отлично. Конец записи. Часа. Минут. Первое посещение доктором 17 кокона в качестве ассистента. Наблюдатель и сменщик, второй сотрудник наблюдения кокона. доктор 20. Как же она вымахала? Теперь это прям вполне себе баба. Полегче, ей это не понравилось бы. Да кто я спрашиваю? Ну ты как, готов? Все в норме. Слушай, спасибо. Мне... Я без ассистента там внизу жутко себя чувствовал. Я понимаю, я тоже. Никаких я, забыл? Слушай, а ты не чувствуешь себя жутко сейчас, будучи им? Нет, наоборот. Это же временно, на раз-два буквально. Хорошо бы они прислали спецов побыстрее. Ладно, погнали. Диссоциативы в норме? Во время проведения необходимых процедур трижды зафиксированы касания доктором рукой объекта, 7 долгих взглядов, превышающих допустимую длительность, и 2 вербальных попытки контакта. Конец записи. Запись по дня, месяца, года. Визит доктора к начальнику безопасности того периода, озвученная доктором просьба, является еще одним подтверждением его нездоровых чувств к объекту наблюдения. Проверьте меня. Мне некогда. Меня через месяц освобождают от обязанностей. Свободны. Проверьте меня как кандидата в постоянные ассистенты. Тебе не ясно сказано, интеллект? Судя по записям, в этот момент начальник службы безопасности попытался оказать физическое убеждение на доктора и неустановленным приемом был повален на пол. Ловко! Вы не ушиблись? Я в книжке прочел. Ага, в книжке. Ладно, за мной. А это правда, что вы здесь не в первый раз и вам не стирают память? Ты хочешь рекомендацию или донос, врач? Беседа начальника службы безопасности и руководства. Вопрос руководства удален в связи с тайной личности. Да, я подтверждаю. Физическая форма дрянь. Нужны тренировки в витазале сетей. Но потенциал хороший. И ажиотаж, что важно. Вопрос руководства удален в связи с тайной личности. Нет, не думаю. Не знаю. Конец беседы. Да и плевать мне. Ты хоть знаешь, что ты делаешь, врач? Никто из ассистентов отсюда не увольнялся. Я знаю, что ей сейчас тяжело. Какие-то сбои вызвали стимуляцию роста, и организм меняется. Ей нужен кто-то, кто придет на помощь, кто помоет тело, кто будет стоять рядом. Ей нужен защитник. И я хочу и могу им быть. И почему у меня таких бойцов нет? Бумаги. Ненавижу бумажную работу. По данным записи, начальник безопасности подписал документы о разрешении постоянного ассистирования для доктора 17. Конец записи дня. Запись дня, месяца, 5 года. Запись допроса начальником безопасности доктора-ассистента 17 после инцидента. В результате сбоя систем кокона произошло разрушение защитной системы зеркал. Доктор-ассистент без предварительной депривационной и диссоциативной подготовки вошел в зону кокона и попытался устранить неисправность. Из-за физической слабости доктор-ассистент потерял сознание от воздействия среды кокона. Спешно вызванный начальник безопасности вошел в кокон следом, вытащил доктора-ассистента, однако подвергся неустановленному воздействию, в результате которого нанес себе ножевое ранение в область глаза. Ты идиот! Идиот или как? Мне... Я... Придурок! Я... Вот именно! Никаких я, кретин! Ты же не готов! Не готов совсем был! Мне так жаль. Ваш глаз... Да в жопу глаз! Глаз приделать можно! Ты же чуть все не разрушил! Но я же все почти починил. Почти? Это как почти живой или почти умный не считается! На записи слышно, как в кабинет начальника безопасности входит одна из представителей совета попечителей. А вы тут что делаете? Я слежу за успехами доктора 17. Или, точнее, ассистента 1, полагаю. Я не в форме. Я слишком слабый. Это можно исправить. Конец записи дня. Запись беседы и мастера 15 через... дней после инцидента в коконе. Касательно вашего вопроса. Да, я полагаю, что мой коллега Как бы это сказать? Я бы назвал это расположением или, может быть, склонностью к объекту. Он очень нелюдим и почти ни с кем, кроме меня, не контактирует толком. Но он постоянно на нее смотрит. И, кажется, я видел в мусоре что-то вроде рисунков. Ее. Я не думаю, что стоит отстранять его. Это может помочь, наоборот. Это усилит его, рвение. Это не суть. Суть в том, что я хочу сказать, что иногда там, где все полагаются на холодный рассудок, возможно, чувственное способно принести очень внезапную и большую выгоду. Я настоятельно советую вам, господин, не отказываться от его услуг. Считайте это моей просьбой перед уходом. Запись дня месяца этого года. Начало неустановленных процедур санкций попечителя по изменению сознания и физических данных доктора 17. Процедура проводилась с согласия доктора. Иногда любовь, доктор, может из человека сделать нечто невероятное. Иногда наоборот, чудовищное. Вы точно хотите стать и тем, и другим ради нее? Чем дольше мы болтаем, тем меньше она в безопасности. Такой настрой подойдет. Но вам не понравится то, что будет дальше. Конец записи дня. Итак, дальнейшие записи удалены или утеряны. В результате процедур, которые проходили в течение календарных месяцев, бывший доктор 17 был переучен в ассистента 1, став постоянным напарником ежедневных смен для доктора 20, то есть меня. По запросу комиссии я готов предоставить полный отчет о психическом состоянии доктора ассистента 1 и подтвердить, что его отношение к объекту носит любовный и одержимый характер. Однако, в связи с развитием событий и наблюдаемой мною картиной, я могу смело утверждать, что постепенно превратившись из профессионального субтильного ученого в... Эй, тебе как больше нравится, чтоб тебя назвали? Гора мышц или жуткий монстр? Этому плевать. Сколько он ждет до входа в зону? Еще 7 минут. Чем говорящий занят? Я делаю отчет о твоей тяжелой жизни. А должен он следить за приборами? Ну да. Итак, превратившись в отлично подготовленного физически и ментально охранника с пониженным интеллектом, исследуемый ассистент стал идеальным и надежным защитником объекта. По каким-то причинам на него не оказывается негативных эффектов, а его влюбленность в объект заставляет его выкладываться в работе полностью. Как итог, мы потеряли великолепного специалиста по авторитетным проекциям и виталангированию, однако получили защитника на порядок превосходящего показатели прошлых ассистентов. Я заявляю, что умерщвление ассистента 1 в течение года не требуется. Ладно, все равно это никто слушать не будет. Знаете, это была самая красивая любовная история, которую я когда-либо имел возможность наблюдать, господа руководства. Что за... Эй, отзыв. Что за шум? Секунду, сейчас бегу, узнаю. У нас беда. Беда серьезная. Что? Сверху какой-то непонятно. Я связался с постом охраны, первый молчит. Вторые ответили, что на нас напали. Кто? Я... Нет данных. Говорят, что кто-то из нас же самих нас атакует. Каждый раз новый. Будто люди сходят с ума. Забирай. Живо. Я уже сделал, но у нас нет выхода. Секунду. Слушай, ассистент, они несут какую-то чушь. Там какое-то чудовище. Чудовище тут одно. Нет, правда, какой-то монстр, которого пули не берут, ни клинки не... Говорят, что он превращается в наших же. Его не могут найти. Пусть зовут помощь. Да не могут! Линии отключены все! Да тут ни дерьма куска не работает уже кучу лет! И двери будто сами открываются! Эй, дружище, мне страшно! Я не знаю, его попытались взорвать даже, но... Везде темно, крики какие-то, света нигде нет! Он за ней идет. С чего ты взял? Больше тут незачем! Связь молчит. Все, все, все мертвы. Только мы вдвоем. И она... Да плевать на нее! Заткнись! Слушай, иди ко мне, пожалуйста. Мне кажется, он за дверью. Включи этому боевые уколы. Ты же озвереешь! Ты меня первее убьешь! Включи этому боевые системы! Мне кажется, он здесь. Он тут. Включи мне! Да ладно, на, вот тебе! Нет, нет, нет, я не могу. Да, да, конечно. Этот, я не дам тебя забрать никому. И этого зовут... Меня зовут